23. Чтобы поддержать колеблющийся строй своих легионов, Антоний вызвал преторианцев. Они отвлекли на себя основные силы противника и обратили его в бегство, но вскоре сами были отброшены. Дело в том, что виталианцы сосредоточили на дорожной насыпи метательные орудия и теперь в упор расстреливали врагов. Прежде их орудия стояли в разных местах и стреляли по зарослям, в которых противника не было. Страница 108. Невиданных размеров баллиста 16-го легиона извергала огромные камни, прорывавшие брешь в рядах противника. Она погубила бы еще больше народу, если бы не славный подвиг, на который отважились двое солдат. Подобрав щиты мертвых виталианцев, они прокрались, никем не узнанные, к самой баллисте и перерубили скрученные тяжи и канаты. Примечание 50-е. Метательные орудия применялись обычно при осаде городов и крепостей. Упоминание их здесь важно для характеристики описываемого сражения как особенно жестокого и кровавого. Орудия эти делились на прямометательные, посылавшие большие стрелы параллельно земле в произвольно выбранную цель. О них идет речь в начале главы. И дугометательные, или баллисты, бросавшие навесом, то есть под углом к земле, огромные камни и заостренные бревна, сверху поражавшие противника. Точный выбор цели в последнем случае был невозможен. Камни в баллисте выбрасывались особыми канатами, приводившимися в движение силой предварительно туго скрученных и стремившихся раскрутиться тяжестей. Конец примечания. Оба были тут же убиты, и имена их до нас не дошли, но того, что они сделали, не отрицает никто. Поздней ночью взошла луна и озарила своим обманчивым светом ряды сражающихся, а исход битвы все еще не был ясен. К счастью для флавианцев, луна вставала у них за спиной, от коней и бойцов ложились длинные тени, и в эти-то тени, принимая их за людей, метали враги свои дроты и стрелы. Виталианцам же луна светила в лицо, и они были хорошо видны противнику, поражавшему их из темноты.